Раса драконов, а в конкретном случае драконы адского огня использовали пламя в качестве гроба. Их души же должны были быть очищены огненным миром, и именно из-за него они не могли бесследно испариться из этого мира. Вот почему король пламени не мог войти в гробницы. Лонг Хай Шау посмотрел на гигантскую гробницу и воскликнул. Эта гробница просто огромна. Драконы адского огня – одна из ветвей древней расы драконов. Они были действительно очень сильны и с рождения обладали огнем, что мог сжечь небо и земли. Их тела были огромными, чешуя была похожа на магму, и они выглядели действительно злобными и ужасающими. И самое главное, что они неимоверно любили сражаться. Они всегда шли до конца и никогда не отступали, а учитывая их воинственный нрав, было неудивительно, что они любили собирать разные ценные сокровища. Эти гробницы огромны, и даже по прошествии стольких лет они все еще по-настоящему величественны. В них определенно есть огромное количество сокровищ, глаза Тянь Гуанмина заблестели. Многие гробницы были помещены в огненный мир, и в них сейчас находились души драконов. Ли Синь Дао подошел поближе и услышал драконий рев, как будто они предупреждали Ли Синь Дао, чтобы он не подходил ближе. На это он только холодно усмехнулся, вошел в одну из них. Он проигнорировал ауру драконов, подошел к передней части гробницы и открыл один из гробов. Властный труп дракона, который был полон жизни, лежал внутри. На нем лежал гигантский божественный меридиан бога, который был размером с труп этого дракона. Причем это был божественный меридиан бога огненной стихии. Спустя много лет он впитал в себя сущность огненного мира. Он не только стал намного больше, но и эволюционировал и стал элитным божественным меридианом бога. Этот меридиан был так же хорош, как и 10 божественных меридианов бога. И помимо него вокруг трупа лежали и другие сокровища. Драконы вообще сильно любили собирать сокровища, и после смерти их хоронили вместе с их телами. Волшебные травы, драгоценные побрякушки, высшие артефакты. Когда Ли Синь Дао увидел все это, первое, о чем он подумал: «Я богат». Банк Вселенной не имел почти ничего, чем они могли бы поторговать. И если бы не эти сокровища, ему пришлось бы вести по одной-две сделки за раз, причем они не приносили бы ему каких-либо существенных выгод. Но с учетом сокровищ, что он нашел только в одной этой гробнице, а их, к слову, тут было 30. Но куда они засунут все эти сокровища? Ли Синь Дао задумался. Его основное тело было в банке и не могло попасть сюда в считанные мгновения, и он не мог сдвинуть эти 30 гробниц наверх, а время действия этой проекции уже подходило к концу. Но тут он посмотрел на короля пламени. Король пламени ранее был просто огромным, и в огненном мире он мог изменять свой размер в любое время. «Почему ты смотришь на меня?» Король пламени посмотрел на Ли Синь Дао. «Помоги мне сдвинуть эти гробницы наверх», Ли Синь Дао улыбнулся. Король пламени покачал головой. «Нет, я, король пламени, а не чернорабочий», Ли Синь Дао улыбнулся. «В твоем ядре все еще циркулирует моя энергия меча». Король пламени в ярости уставился на Ли Синь Дао. «Ты угрожаешь мне? Вынеси эти гробницы наверх, и я уберу энергию меча из твоего ядра». Ли Синь Дао улыбнулся. «Я согласен». Король пламени злобно кивнул. Глава 54. Запирающее душу дерево. Король пламени использовал силу огненного мира и начал выносить все гробницы наружу. Если бы не души драконов, которые ранее мешали ему исследовать эти гробницы, он бы давно присвоил все эти сокровища себе. Сейчас же души драконов были подавлены Ли Синь Дао. Ли Синь Дао легко запечатал 30 душ драконов и сказал Михаилу принести их обратно в банк Вселенной. Взрыв. 30 драконьих гробниц сдвинулись вместе с громким шумом. Над огненным миром, там, откуда группа Лонг Хай Шау вошла в этот мир, земля начала сотрясаться дон-дон-дон. Магма начала просачиваться на поверхность, словно там извергался вулкан. Он выплюнул большое количество магмы, которая упала на землю. Затем все 30 гробниц были подняты наружу. «У меня есть сокровище, которое может хранить в себе множество вещей», Лонг Хай Шау достал особое сокровище. Пространство раскололось, и все гробницы были всосаны этим сокровищем. Когда Ли Синь Дао увидел это, он удовлетворенно кивнул головой. Он посмотрел на короля пламени и сказал: «Я уберу свою энергию меча и дам тебе кое-что. Если ты не хочешь и дальше оставаться в этом огненном мире, то разбей эти часы. Тогда ты опять встретишься со мной». С этими словами Ли Синь Дао передал королю пламени красные часы. Ухватится ли он за этот шанс, все зависело от него. Если он привык быть в этом мире и не хотел выходить, то он не собирался его принуждать. Силуэт Ли Синь Дао, который был сформирован из энергии меча, медленно рассеялся. Король пламени взял красные часы и, будучи немного ошеломленным, направился обратно в огненный мир. Боевой ангел Михаил не беспокоился об этом и сказал: «Теперь, когда мы получили то, зачем шли сюда, нам нужно покинуть это место и вернуться на землю Дали». Лонг Хай Шау и остальным нечего было сказать, и они сразу же направились обратно. Им предстояло еще одно путешествие длинное в месяц. Земля Дали, в банке вселенной. Ли Синьда был в приподнятом настроении. В гробницах обычно содержится множество сокровищ, и в первой же драконьей гробнице лежал элитный божественный меридиан бога. Если они доставят его в банк, я смогу выкупить книгохранилище 10 000 стран. Книгохранилище 10 000 стран, как говорили, содержали множество книг из 10 000 империй, и среди них точно нашлась бы книга, которая в итоге смогла помочь Ли Синьдао. Он хотел восстановить его ранее, но у него не было божественного меридиана бога. И теперь, так как Тянь Гуанмин и Михаил несли к нему меридиан получше, у Ли Синьдао появился шанс. Если они смогут дойти со всеми этими гробницами до банка, то Ли Синьдао сможет восстановить книгохранилище 10 000 стран. Седьмая улыбнулась. «Поздравляю, хозяин, если мы откроем книгохранилище 10 000 стран, то банк вселенной существенно усилится. Если так пойдет и дальше, то мы сможем начать развиваться не только на земле Дали, но и за ее пределами». Ли Синьдао удобно устроился в кресле и сказал: «Этот Лонг Хай Шау порядочный человек, по крайней мере он действительно показал, где находятся древние гробницы». Седьмая сказала: «Хозяин, как только мы получим множество сокровищ из гробниц, мы сможем начать расшириться вовне, но нам также нужно будет начать взыскивать долги». Ли Синьдао кивнул головой: «Принеси все контракты, которые были заключены с жителями земли Дали и которые до сих пор не были погашены». Ранее он передал мусорные контракты архангелу Гавриилу, и он проделал хорошую работу, и прямо сейчас он уже возвращался обратно. Но проблема заключалась в том, что большинство должников прямо сейчас не были в земле Дали. 10 000 лет – это действительно долгий срок, и многие контракты, которые подписывали на такой срок, просто становились бесполезными через 1000 лет или около того. Можно было сказать, что многие вещи просто-напросто отдавались за просто так. Конечно, Ли Синьдао все это понимал. Вот почему он испытывал боль, когда видел такие контракты с такими глупыми условиями. Идти по пути культивирования – все равно, что грести против течения. Если не быть осторожным, можно вывалиться с лодки и быть съеденным акулами. Вскоре Ли Синьдао увидел 5 контрактов, владельцы которых все еще были живы и находились на земле Дали. Седьмая вздохнула. Культивация всегда заключается в смехе молодых и в слезах старых. Но в конечном итоге победитель всегда оставался только один. Ли Синьдао кивнул, но он не был согласен с ее словами. За эти 500 лет он сделал то, чего многие никогда не смогли бы сделать за всю свою жизнь. 5 этих контрактов так и не были закрыты, спокойно сказал Ли Синьдао. Если рассортировать их по силе, то начиная с долины 10 000 монстров, святой земли 100 цветов, университета Минди, храма 10 000 Будд и секты Диандао, никто из должников этих сект еще не вернул вещи, сказала седьмая. О, святая земля 100 цветов, Ли Синьдао нахмурился. 10 000 лет назад лидер секты святой земли 100 цветов позаимствовал сокровище, запирающее душу дерева. Он должен был вернуть его через 10 000 лет, но лидер секты не выходил на связь, так что было очевидно, что он не собирался возвращать его. «Что это за сокровище такое, запирающее душу дерево?» – спросил Ли Синьдао. Ли Синьдао не слышал о таком дереве ранее. Это дерево, которое блокирует душу. Как только кто-то поместит свою душу в дерево, он не сможет забрать ее до конца своей жизни, – сказала седьмая. «Но я не понимаю, зачем запирать в нем душу? Можно поместить туда и частичку своей души», – сказала седьмая. «Тогда можно ли запереть в дереве конкретный аспект своей души?» – спросил Ли Синьдао. «Да, но в этом нет никакого смысла. Если не запереть в нем всю свою душу, то от этого ничего нельзя будет получить», – сказала седьмая. «Думаю, я знаю, почему они это делают», – Ли Синьдао кивнул и улыбнулся. Глава 55. Дерево. Чем знаменита святая земля 100 цветов? Женщинами, которым было плевать на мирские желания. В тот момент, когда девушка входила в эту секту, ей было суждено не иметь в своей жизни ни одного мужчины. Никто из учениц святой земли 100 цветов не женился. Они вступали в святую землю 100 цветов, чтобы совершенствоваться, так что им приходилось отсекать все мерзкие желания. Но как можно было ограничить всех учениц, чтобы в будущем не возникло проблем? 10 000 лет назад лидер секты Святой Земли Ста Цветов вошла в Банк Вселенной. Она не хотела ничего, кроме запирающего душу дерева. И в обмен на это дерево она должна была отдать спустя 10 000 лет все сокровища своей секты. Но через некоторое время после того, как она подписала контракт, Банк Вселенной столкнулся со множествами проблем. Помимо того, что владелец банка умер, так еще и все сокровища были розданы для оплаты долгов, а многие важные комнаты запечатаны. Лидер секты Святой Земли Ста Цветов увидела, что Банк Вселенной столкнулся с неприятностями, и в итоге решила забыть об этом контракте. И 10 000 лет спустя Святая Земля Ста Цветов стала очень сильной сектой в Земле Дали. Многие даже признавали, что все ученицы этой секты были невероятно красивы, но, к сожалению, они совсем не интересовались мужчинами. Именно поэтому отношения Тянь Лин и У Тянью привели к тому, что эту пару преследовали как старейшины людей, так и лисов. За эти 10 000 лет Святая Земля Ста Цветов создала себе очень хорошую репутацию, но в итоге эта репутация была разрушена Тянь Лин. Ли Синь Дао высказал свои догадки вслух. Седьмая кивнула головой. Скорее всего, так оно и есть. Это дерево действительно обладает такой способностью, и чем больше душ оно в себе содержит, тем сильнее становится. В прошлом это дерево было ростом в полметра, но сейчас это дерево почти закрывает небо. Ли Синь Дао холодно рассмеялся. Одолжила запирающее душу дерево и установила правила для своих собственных учениц, чтобы они не могли встречаться как нелепо. И так как она решила забыть о контракте, Ли Синь Дао не будет жалеть ее. Ли Синь Дао заберет все, что принадлежит банку. Я не понимаю. Святая Земля Ста Цветов ранее не имела правила, согласно которому ученицы должны были отрезать себя от любви. Так почему она вдруг установила это правило 10 000 лет назад? Седьмая покачала головой. Пусть тогда Небесное Сердце отправится в путешествие и разберется с этим долгом. Ли Синь Дао хлопнул в ладоши и позвал монаха. «Сэр, что-то случилось?» – спросил красивый молодой монах. Ли Синь Дао передал ему контракт и сказал: «Ты должен забрать все то, что принадлежит нам». Запирающее душу дерево, Небесное Сердце нахмурился. Хотя он был монахом и до сих пор не познал прелесть влюбленности, он знал, что для девушек и парней любить друг друга является нормой. И хоть монахи добровольно откладывали подобные чувства в долгий ящик, они делали это ради себя, а не из-за того, что кто-то говорил им сделать это. «Забери дерево, а также все сокровища этой секты», — спокойно сказал Ли Синь Дао. Небесное Сердце кивнул. «Тогда я пойду туда прямо сейчас». Ли Синь Дао взмахнул рукой, и Небесное Сердце исчезло из Банка Вселенной. С тех пор, как Ли Синь Дао распустил Святую Земля духовных иллюзий, ранее заселенная область стала полностью пустой, и никто не осмеливался приходить сюда. По всей земле Дали распространился слух, что на развалинах Святой Земли духовных иллюзий жил страшный демон, который управлял небесным артефактом. Он был очень силен и убивал всех, кого видел, не моргнув и глазом. Эти слухи становились только абсурднее с течением времени, из-за чего многие не осмеливались прийти в это место. Конечно, многие люди находились на границах ранее великой секты духовных иллюзий, но вовнутрь никто не осмеливался заходить. Шуа, Небесное Сердце появился в этом месте и огляделся. Подтвердив направление, он поднялся в воздух. Святая Земля Ста Цветов располагалась в регионе, где росло огромное количество разных цветов, а вкупе с красивыми девушками и пейзажами, даже бессмертный был бы соблазнен такими невероятными видами. Но, к сожалению, сейчас вся секта стояла на ушах. Их богиня этого поколения влюбилась в кого-то из лисьей расы и предала свою секту, и она даже родила от него ребенка, и они даже поженились. Это привело в ярость всех старейшин Святой Земли Ста Цветов, богиня, на которую они возлагали свои надежды, богиня, которую они взрастили и воспитали, богиня, которую все они считали совершенной, богиня, которая была похожа на фею и обладала высочайшим талантом, богиня, которая с юности не заботилась о парнях, на самом деле вышла замуж за кого-то из лисьей расы. Какой стыд! В тот момент, когда они узнали об этом, лидер секты яростно ударила себя в грудь и поклялась, что уничтожит их. Все они думали, что их богиня получит множество преимуществ, если они не будут прямо сейчас уничтожать ее чувства. Вот почему они решили лишить ее чувств после того, как она прорвется. Кто знал, что случится такое? Во время одного своего путешествия она встретила Утиньюя и в итоге влюбилась в него. После того, как она перешла на следующий уровень, святая земля ста цветов захотела уничтожить ее чувства к противоположному полу, но она отвергла это предложение, и даже использовала предлог, с помощью которого удачно сбежала из святой земли ста цветов. В итоге их богиня родила малышку, и она на самом деле оказалась девятихвостой небесной лисой. Этот факт только сильнее разозлил святую землю духовных иллюзий. И так как к тому же еще была убита Байхуа Цао, они начали искать ее с тройным усердием, но так ничего и не нашли. И после неудачных поисков в течение пары дней секта собрала всех своих учениц. Чтобы избежать повторения подобного инцидента, старейшины решили прямо сейчас вырвать из их тел похабные желания. Гигантское черное дерево цвело в центре святой земли ста цветов. У этого дерева листья и ветви были мягкими и гладкими, а в его черном стволе было запечатлено множество нитей чувств, а земля, в которой коренилось дерево, была необычайно белой и чистой. Маленький саженец давно уже превратился в гигантское дерево. Кто знает, сколько женских чувств оно поглотило за 10 тысяч лет. В итоге они стали питательными веществами, которые позволили дереву расти. В этот день сотня старейшин и 3000 учениц выстроились вокруг дерева. Мужчин вообще не было среди этой толпы. Энергия инь была слишком тяжелой, и когда небесное сердце только что прибыл ко входу в секту и посмотрел в небо, он увидел черное зловещее пятно, которое выглядело действительно ужасающим. Энергия инь слишком густая, надвигается буря, пробормотал небесное сердце. Глава 56. Лысый нынешний лидер священной земли ста цветов была зрелой женщиной, ее тело было соблазнительным и пропорциональным, как у самой совершенной модели. Хуа Цилуа была лидером секты этого поколения, и она была действительно сильной, она была на уровне святого господа. Она появлялась на людях нечасто, но из-за такой шумихи она должна была присутствовать на этом событии. В этот момент ее лицо было по-настоящему холодным. Она действительно была зла из-за этого предательства. Богиня священной земли ста цветов была ее ученицей, ее личной и единственной ученицей. Если бы она просто продолжила идти по пути культивирования, то обязательно стала бы следующим лидером. Это правило уже было высечено на камне. Хуа Цилуа получила титул лидера из рук своего мастера, и было естественно, что ее ученица также переимет этот титул у нее. Но в итоге она не только предала секту, но и заставила ее потерять лицо. Хуа Цилуа посмотрела вниз на 3000 учениц, которые смотрели на нее, и среди них было пару сотен новых учениц, у которых еще не были отняты чувства. Вы все, должно быть, уже знаете о том, что случилось с вашей старшей сестрой, которая являлась моей ученицей, холодно сказала Хуа Цилуа. Она была действительно красива, и прямо сейчас она была в расцвете своих сил, но была ледяной, а ее чувства были притуплены. Верно, у Хуа Цилуа тоже отняли чувства. Было неудивительно, что многие в святой земле ста цветов не могли понять, о чем думала их богиня. В их глазах ее выбор был таким неловким. Несколько сотен прекрасных учениц смотрели на Хуа Цилуа с торжественным выражением. «Я позвала вас всех сюда, чтобы сказать, что все женщины рано или поздно сталкиваются с тяготами жизни, и нам намного труднее добиться каких-то результатов. Мужчины – самая большая проблема для женщин. Даже старшая сестра в итоге пала именно из-за мужчины. Я хочу, чтобы вы все запомнили это. Нет хороших мужчин, все они – лицемеры. Поскольку мы все женщины, мы должны помогать друг другу, и поэтому мы должны отрезать все свои эмоции. Сегодня вы все отречетесь от своих чувств, а иначе станете предательницей». Голос Хуа Цилуа был ледяным, и он эхом отдавался в ушах каждой ученицы. Кто не любил молодость, кто не любил героев, коих в мире было очень много, кто вообще в здравом уме хотел, чтобы их молодость прошла без прекрасной поры влюбленности и приключений, которые запомнились бы им на долгие годы. Но все те, кто в итоге шел в святую землю ста цветов, знали, что они будут вынуждены отказаться от своих чувств. Но в глубине души они не хотели этого делать. Но могли ли они сказать «нет»? Они были слишком слабы и могли только подчиниться приказу. Хуа Цилуа холодно наблюдала за происходящим. В их возрасте она была точно такой же. Тогда она тоже не желала отказываться от своих чувств. Но после того, как ее чувства были убраны, разве она не продолжала жить обычной жизнью? С тех пор ее перестали мучить все эти случайные мысли, и она в итоге сосредоточилась на культивировании. Вот почему Хуа Цилуа считала, что это не причинит им вреда, а вместо этого даже поможет им. 3000 учениц спокойно слушали ее речь. Несколько сотен новеньких учениц посмотрели друг на друга. Многие из них начали обнимать друг друга, и на их лицах было озадаченное выражение. «Старшая сестра, я не хочу. Сестра, я тоже не хочу этого. У меня есть парень, который мне нравится. У меня нет парня, который бы мне нравился, но я не хочу терять возможность чувствовать. Я хочу испытать все в жизни, даже если любовь и вредна, я хочу увидеть это собственными глазами. Сестра, что нам делать? Я не знаю». По сути, их робкие сопротивления были бесполезными. Хуа Цилуя слушала их разговоры и не была удивлена. Как только их чувства будут вырваны, они успокоятся и не будут нести чушь. Хуа Цилуя взмахнула руками и бесстрастно сказала: «Начинаем, подходим по одной». Тут же старуха около нее указала на ученицу и сказала: «Давай, ты первая». Ученица была ошеломлена, так как не ожидала, что окажется первой. Она просто сказала, что хочет испытать все в жизни, но кто знал, что ее в итоге выберут первой. Она покачала головой и возразила. Лицо старухи почернело. «Я не спрашиваю твоего мнения, а говорю тебе, что ты первая. Встань под святое дерево и позволь ему забрать твои чувства. В противном случае, не вини меня за то, что я не дала тебе лица». Лицо ученицы побледнело, а ноги стали ватными. Она была всего лишь подростком. Столкнувшись с угрозами, она почувствовала отчаяние. В этот момент все взгляды остановились на ней. Ее тело дрожало. Она прикусила губу, и ее глаза тут же стали полны решимости. «Я не сделаю этого». Лицо старухи стало ледяным, когда она посмотрела на нее. «Я дала тебе лицо, но ты не приняла моей доброй воли. Я забрала чувства нескольких тысяч девушек в своей жизни, и многие из них не хотели этого. Все в порядке, если ты не хочешь, я помогу тебе». Как только она это сказала, она попыталась схватить ее. Это выглядело нелепо, так как эта старуха была лишь немного слабее лидера секты. Ученица закричала от ужаса. Она опустилась на колени и громко сказала: «Нет, если тебе, старуха, не нужны чувства, так зачем же ты хочешь отнять мои? Я хочу в своей жизни чувствовать, а не существовать». Слова ученицы привели ее в бешенство. Она подошла к ней и отвесила пощечину. «Ты слишком много думаешь». Старуха холодно рассмеялась и запечатала пространство вокруг девушки. В следующую секунду она захотела швырнуть ее под дерево, но в этот момент кто-то громко вздохнул. «Амитабха, почему ты не примешь волю этой девушки?» В воздухе внезапно появился небесное сердце. Он поднял руку и ударил воздух. Бум! Старуха отлетела назад и с громким стуком врезалась в землю. Хуа Цилуя сразу же встала и спросила: «Монах, кто ты? Ты действительно осмеливаешься войти в мою святую землю ста цветов? Ты хочешь умереть?» Не только Хуа Цилуя была в ярости, но и все 100 старейшин святой земли ста цветов и многие ученицы смотрели на него со страхом и яростью. Святая земля ста цветов не пускала к себе на территорию ни одного парня. Под всеобщими пристальными взглядами небесное сердце помог девушке подняться, а затем посмотрел на Хуа Цилуя. Его блестящая лысая голова излучала яркий свет под слабым солнечным светом, что делало его похожим на святого. «Я пришел забрать то, что ранее было взято в долг, а также проценты за просрочку платежа», — спокойно сказал небесное сердце. «Как только я соберу долги, вы все сможете продолжить решать свои проблемы». Лицо Хуа Цилуя позеленело. Глава 57. Хуа Минюэ лысая голова небесного церца слишком сильно бросалась в глаза, из-за чего многие члены святой земли ста цветов пришли в бешенство. Особенно сильно разозлилась Хуа Цилуя, которая крикнула: «Лысый верблюд, ты сдохнуть хочешь? Святая земля ста цветов не любит мужчин, и об этом знают все. Поскольку ты осмелился ворваться сюда, я убью тебя сегодня». Взрыв. Вместе с ее яростным криком небо затянули темные тучи и поднялся ветер. Она взлетела в воздух, и ее 5 пальцев были похожи на острые когти. «Умри!» – закричала Хуа Цилуя, а в ее глазах, казалось, горело пламя. Она и так уже была раздражена, а появление этого лысого монаха окончательно выбесило ее. Взрыв. Хуа Цилуя находилась на поздней стадии царства небесной сущности и была в полушаге от достижения царства святых. Ее атаки вызвали множество различных явлений, и вскоре в небе появились 1000 полос радуги и множество разных цветов расцвели в небе. Техника святой земли ста цветов, техника белого лотоса. Эта атака была действительно очень сильной, и все старейшины и ученицы смотрели на нее с благоговением. Хотя святая земля ста цветов имела очень строгие условия, Эта техника белого лотоса была действительно сильной, и используя ее можно было запросто убить превосходящего тебя по силе врага. Это была ужасная атака. Все хотели научиться ей и преуспеть в ее постижении. Но в глазах небесного сердца эта атака была максимум средней. Он даже не пошевелился, он просто поднял руку и легонько ударил пространство. Пен. Как будто кто-то прихлопнул муху, Хуацилуа улетела прочь. Так называемая техника белого лотоса, так называемые цветы и радуга, все это превратилось в пыль после простого удара небесного сердца. Хуацилуа упала на платформу и отступила. Ее лицо вспыхнуло красным и зеленым, когда она сплюнула кровь. Святой. Хуацилуа не могла поверить своим глазам. Такой молодой монах на самом деле был святым? Что произошло такого в этом мире? Неужели она так долго жила в уединении, из-за чего потеряла связь с миром? Хуацилуа яростно уставилась на небесное сердце. Вся святая земля ста цветов была взбудоражена восклицанием Хуацилуа. Многочисленные взгляды падали на монаха, он был святым. На земле Дали было не так уж и много святых. Те, кто не успел избавиться от своих чувств, с благоговением смотрели на его красивое лицо. Пока они смотрели на него, их лица то и дело краснели. Небесному сердцу было все равно, и он спокойно сказал: «Теперь я могу продолжить, монах, ты святой и должен знать, что моя святая земля ста цветов прожила сотни тысяч лет и до сих пор не пала. Это не то место, где ты можешь вести себя высокомерно». Хуацилуа холодно усмехнулась. «Святая земля ста цветов – это святая земля, которая просуществовала сотни тысяч лет. Я не хочу вести себя высокомерно, я пришел сюда из-за прошлого дела», – спокойно сказал монах. У него не было никаких желаний, он даже не смотрел на прекрасных учениц вокруг. Он смотрел на Хуацилуа спокойным взглядом и ничего больше. «Какого дела?» – серьезно спросила Хуацилуа, недовольно нахмурив брови. Если бы она могла убить небесное сердце, она бы разрубила его на куски. 10 тысяч лет назад ваша глава купила у нас дерево, запирающее душу, и теперь вы должны будете отдать нам все сокровища, что хранятся в вашей секте. С этими словами он достал контракт. Абсурд. Без малейшего колебания упрекнула его Хуацилуа. Запирающее душу дерево – это святое дерево нашей святой земли ста цветов. Какая шутка. Не думай, что только потому, что ты святой, ты можешь говорить такую чушь. Хуацилуа холодно рассмеялась. Небесное сердце спокойно сказал: «Это нормально, что ты мне не веришь, так как ты тогда еще не родилась. Я позову ее». Выражение лица Хуацилуа изменилось, и она спросила: «Монах, чего ты хочешь?» Небесному сердцу было слишком лень беспокоиться о ней. Он ступил на землю. Дон-дон-дон. В радиусе 100 миль земля содрогнулась. Каждый человек почувствовал это. Это было похоже на настоящее землетрясение. «Хуа Минюэ, ты пряталась 10 тысяч лет. Как ты думаешь, можешь ли ты и дальше прятаться?» Небесное сердце холодно усмехнулся. В тот момент, когда он пришел сюда, он почувствовал, что где-то в глубине секты прячется старая леди. Ее дыхание было тяжелым, как будто она находилась на грани смерти. «Монах, мастер находится на грани смерти, ты пытаешься убить ее?» Небесное сердце нахмурился. «Ты слишком импульсивна, как дикая курица, которая щебечет без остановки. Заткнись». Монах развел руками. Ей показалось, как будто на нее начала давить целая гора, из-за чего она упала плашмя на пол. «Зачем ты прячешься? Я пришел с контрактом, так что, ты думаешь, что сможешь и дальше прятаться от меня?» — спросил небесное сердце. «Кашель, кашель». Вместе с кашлем рядом с Хуацилуа появилась старуха. «Хуа Минюэ, бывшая глава Святой Земли. Именно она подписала контракт с Банком Вселенной и пошла против него. Банку Вселенной тогда не повезло, так как его владелец не мог сложить 2 и 2, поэтому об этом контракте, как и о многих других, пришлось забыть. Но спустя 10 тысяч лет небесное сердце пришел к Хуа Минюэ. Небесное сердце поднял контракт и спросил: «Узнаешь его?» Хуа Минюэ прищурилась и посмотрела на него, но она не произнесла ни слова и просто молча стояла. Небесное сердце сказал: «Ты пошла против этого контракта, поэтому я пришел сегодня, чтобы забрать запирающее душу дерево, а также все сокровища в хранилище твоей секты». В тот момент, когда он сказал это, лицо Хуа Минюэ было наполнено яростью, и она холодно рассмеялась. «Ты думаешь, что с твоим уровнем ты можешь вести себя здесь так высокомерно?» Небесное сердце пожал плечами. «Я далеко не главный в этом деле. Я просто доношу до тебя, что время пришло. Сегодня я заберу запирающее душу дерево. Ах да, я все знаю о твоих порочных мыслях. Да что ты знаешь, выругалась Хуаминьюэ. Неужели я должен раскрыть твое запутанное прошлое? Небесное сердце холодно рассмеялся, и его взгляд стал недружелюбным. Хуаминьюэ, 10 000 лет назад у Святой Земли не было никаких правил отнимания чувств. Верно, но почему-то они появились после того, как ты пришла к власти. Ты была скупа и не обладала дальновидностью. Затем ты установила еще несколько дополнительных правил, тем самым навредив множеству молодым ученицам. И сейчас у тебя хватает наглости спорить со мной? Небесное сердце холодно рассмеялся. Выражение лица Хуаминьюэ изменилось. Откуда ты знаешь об этом? Глава 58. То, что произошло 10 000 лет назад небесному сердцу в этом году исполнилось 10 000 лет, и он был чуть старше Хуаминьюэ. Он ясно помнил, что произошло в Святой Земле 100 цветов в то время, но он не мог и подумать, что после всего этого Хуаминьюэ даже осмелится пойти против Банка Вселенной. Хуаминьюэ в шоке и ярости посмотрела на небесное сердце. «Что за чушь ты несешь?» Небесное сердце спокойно спросил. «Это действительно чушь?» Хуаминьюэ посмотрела на небесное сердце. Ее старое лицо выглядело действительно ужасным. Она была похожа на злого демона, что только что вылез из ада. Даже ее ученица Хуацилуа не могла не оцепенеть. Ее мастер была слишком страшна. «Кто ты?» — снова спросила Хуаминьюэ. Она ясно помнила и знала, что те люди, которые знали об этом, умерли. После ее прихода Святая Земля 100 Цветов начала действовать в привычной всем манере. Но ранее, хоть эта секта также принимала только девушек, все они были так же талантливы и сильны, как и сейчас. Но сейчас ученицы этой секты считались феями. Они не беспокоились о делах смертного мира, они не заботились о парнях, они считали себя богинями. И все это было вызвано Хуаминьюэ. Небесное сердце спокойно сказал: «Кто я, неважно. Важно то, что я знаю о тебе все, и что Святая Земля 100 Цветов когда-то считалась сектой, созданной девушками, которые помогали всем и каждому, где каждая ученица обладала невероятным очарованием. Но с тех пор, как ты заняла пост главы, эта секта вдруг изменилась и начала падать в бездну». Небесное сердце уставился на хмурое лицо Хуаминьюэ. «Ерунда, я сделала это ради Святой Земли 100 Цветов. В Святой Земле 100 Цветов присутствуют только женщины, но женщины – самые слабые в мире. Только отбросив чувства, мы можем сосредоточиться на культивировании, на защите секты и на своем пути», – прокричала Хуаминьюэ. «Какая чушь!» Лицо небесного сердца было наполнено яростью, он был в бешенстве. «Тебе нравился парень, и ты отказалась от всего ради него, но поскольку он чувствовал, что ты была слишком ненормальной, он бросил тебя. Ты потеряла свою любовь и была отчитана своим мастером. Итак, ты была полна ненависти и чувствовала, что все парни – бессердечные сволочи, вот почему ты решила использовать все сокровища Святой Земли 100 Цветов в обмен на дерево, которое будет отнимать чувства учениц. Ты на самом деле решила, что раз у тебя ничего не вышло, то и у всех других учениц не должно появиться и шанса на любовь. Ох, я также могу сказать, так как ты была слишком ревнивой ко всему подряд и сильно завидовала другим ученицам, которые смогли обрести счастье, ты начала плести интриги и в итоге отняла пост главы». Небесное сердце холодно рассмеялся. Гул. Ученицы, старейшины и даже нынешняя глава в шоке посмотрели на Хуаминьюэ. Неужели все это было правдой? И тут они увидели, что Хуаминьюэ была в такой ярости, что все ее тело безудержно дрожало. Ее глаза были злобными, и она закричала: «Все парни бессердечны, они любят только внешность. Как только они видят девушку покрасивее, они тут же перебрасывают все внимание на нее. Так имеют ли они право быть любимы нами, прекрасными девушками?» И да, чувства Хуаминьюэ тоже были отняты деревом. Ее обиды исказили ее разум, и она создала для себя тюрьму, из которой не хотела выходить. Она ненавидела парней. Она ненавидела всех парней в мире, и именно поэтому все ученицы Святой Земли 100 Цветов должны были избавиться от своих чувств. Небесное сердце посмотрел на дрожащую Хуаминьюэ и сказал: «Раз ты сказала, что хороших парней не бывает, то почему же ты родила от него ребенка и позволила ей стать главой Святой Земли 100 Цветов? И почему ты лично отняла у нее чувства и лишила ее счастья?» «Что?» Глаза Хуацилуа задрожали, и она с неверием посмотрела на Хуаминьюэ. Она была ее матерью, с юных лет она была очень строгой. Она била ее, если она делала что-то не так, и ругала, если она была не согласна с ее мыслями. Она никогда не хвалила ее, и иногда Хуа Цилуэ чувствовала, что она ненавидела ее. Но в конце концов она все же передала ей положение главы. Все старейшины, дьяконы и ученицы были ошеломлены. Что-то подобное действительно могли произойти. Откуда ты это знаешь? Тело Хуа Минюэ задрожало. Она сделала несколько шагов назад и сама была ошеломлена. Никто не мог этого знать. После того, как он бросил ее, она поняла, что беременна, и тогда она сразу же подумала об аборте. Но тогда она могла думать только о мести, поэтому в итоге родила ее. Затем она передала ее фермерской семье, чтобы они растили ее до 6 лет, после чего она забрала ее обратно в секту. За это время она смогла захватить власть и стала главой Святой Земли 100 цветов. Кроме ее мастера, которая помогла ей, никто не знал об этом. Но ее мастер давно умерла. Так откуда Небесное Сердце мог знать об этом? Небесное Сердце вздохнул. Она была моим лучшим другом, поэтому мы писали друг другу письма. Хуа Минюэ рассмеялась. Она действительно испортила мне жизнь. Ты сумасшедшая, ты встречалась с кем-то, но хотела все контролировать, хотела обращаться с ним как с подчиненным, как с марионеткой. Ты – причина, по которой вы расстались, – упрекнул ее Небесное Сердце. Ха-ха-ха, чепуха. Ему нравились другие девушки, и из-за этого он бросил меня. Я была беременна, но он так и не появился. Как ты можешь говорить, что это моя вина? – крикнула Хуа Минюэ. Что ты знаешь? Ты ушла в уединение, так что он даже не мог встретиться с тобой, если бы захотел. И тогда ты даже написала ему письмо, в котором было сказано, что сделала аборт, из-за чего он в конечном итоге не стал искать тебя, упрекнул ее Небесное Сердце. Глядя на упрямую Хуа Минюэ, он пришел в ярость. Все это время, что они были вместе, этот мужчина смотрел только на нее. Но, в конце концов, она была просто невыносимой. Ты знаешь, что с тех пор, как вы расстались, он ни на ком не женился и жил в одиночестве до самой смерти. Но ты до сих пор продолжаешь ненавидеть его и даже причинила вред своей единственной дочери. Твой разум слишком сильно исказился, сказал Небесное Сердце. Глава 59. Безумие Хуа Минюэ. Когда Хуа Минюэ услышала, что он состарился и умер в одиночестве, ее лицо застыло. Он заслужил такую смерть, она холодно рассмеялась. Он мучил меня всю мою жизнь, но наконец умер. Я должна открыть его гробницу и выпороть его труп за то, что он сделал со мной. Все были ошеломлены. Хуа Минюэ сошла с ума. Она сошла с ума. Небесное Сердце вздохнуло и сказал: «Я пришел сюда сегодня не для того, чтобы ты раскаялась. Я пришел из-за этого контракта». Только тогда выражение ее лица изменилось, и она сказала: «Запирающее душу дерево принадлежит Святой Земле 100 цветов. Я не позволю тебе забрать его». Лицо Небесного Сердца похолодело. Он холодно сказал: «Я пришел сюда не ради уговоров и торгов. Я ставлю тебя перед фактом. Запирающее душу дерево и все сокровища в сокровищнице секты – мои. Ты святой, и я святая. Так неужели ты думаешь, что я боюсь тебя?» – крикнула Хуа Минюэ. Ее старое тело внезапно наполнилось жизнью. Взрыв. На ее спине расцвело множество черных лотосов. Они выглядели действительно страшно и испускали кроваво-красный цвет. Они полностью отличались от цветов, которые появились в результате атаки Хуа Цилуэ. Техника белого лотоса Хуа Цилуэ была правильной и чистой. Как только она атаковала, в воздухе появился приятный аромат. Но с Хуа Минюэ все было по-другому. Ее техника белого лотоса мутировала и пала, в итоге превратившись в технику черного лотоса, в чертовски злую и страшную технику. Она также была причиной того, почему Хуа Минюэ была так упряма, а ее разум был так искажен. Она заставила себя встать на темный путь, и она пробилась в царство святых с помощью этой энергии. Сейчас же ее тело опять стало молодым и почти вернулось к расцвету своих сил. Ее белые волосы почернели, морщины исчезли, и чистая и белая кожа снова стала неестественно бледной. «Монах, дерево принадлежит Святой Земле 100 цветов, этого ты не сможешь изменить». Хуа Минюэ холодно рассмеялась. Она полностью восстановилась и не стала скрывать того, что пошла по демоническому пути и стала демоном. Из-за любви она мучила себя всю свою жизнь, она мучила Святую Землю 100 цветов в течение 10 тысяч лет, а также уничтожила счастье своей собственной дочери. Она обратилась к козлу и обрела силу, но ее разум и сердце полностью исказились. Небесное сердце увидел все это и беспомощно вздохнул. Он посмотрел на дьявольские черные лотосы и сказал: «На самом деле между святыми есть огромная разница. Ты всего лишь маленькая святая, ты даже не стоишь упоминания». Первый этап святого царства назывался малым святым и был разделен на три ступени. Пустота, из пустоты и барьер пустоты. Второй этап святого царства назывался великим святым и был разделен на пять уровней. Святой Инь, святой Ян, святой Небо, святой Земли и святой Дао. Небесное сердце уже преодолел множество ступеней, но Хуа Минъюй этого не сделала. Она просто использовала злую силу и позволила тьме завладеть ее сердцем, взамен получил право считаться маленьким святым. «Смогу я победить тебя или нет, станет известно, когда мы сразимся. Несмотря ни на что, ты не заберешь запирающее душу дерево». Длинная ладонь Хуа Минъюй раскрылась, и пять ярких огней выстрелили прямо в лоб, горло, сердце и дантянь небесного сердца. Пу-пу-пу. Резкий свет буквально через мгновение оказался перед монахом. Но на это небесное сердце холодно усмехнулся. «Будда милостив!» — выкрикнул небесное сердце, и это слово разнеслось по всей святой земле ста цветов. Ляск. Огромный образ Будды появился позади его тела. Он был высотой в десятки метров. Он поднял свою золотую и сияющую руку, которая казалась такой реальной. Одна из техник буддийской секты – золотой колокол. Когда монах постигал технику золотого колокола, гигантский Будда мог появиться позади него и защитить от всего на свете. «Я хотел дать тебе шанс, так как не люблю убивать, но поскольку ты предала свои желания, а также нарушила контракт, то я должен атаковать. Я надеюсь, что в следующей жизни ты станешь девушкой, которая будет дорожить собой, а не кем-то, на чью жизнь будут влиять отношения и чувства», — спокойно сказал небесное сердце. Он не хотел убивать Хуа Минъюя, потому что ранее ее мастер приходилась ему больше, чем просто лучшим другом. Но сейчас у него просто не было другого выбора. Разум Хуа Минъюя был слишком искажен и находился на точке невозврата. Она также затронула интересы Банка Вселенной. Несмотря ни на что, он не мог оставить ее в живых. «Глупый лысый верблюд, ты только и можешь говорить то же самое, что и мастер. Позволь мне сказать тебе, что я не нуждаюсь в твоей жалости или сочувствии, моя жизнь наполнена счастьем. Я обрела силу и стала святой. Даже мастер не была святой. Сегодня я убью тебя и позволю тебе встретиться с ней». Хуа Минъюй пришла в ярости и ударила его еще раз. Взрыв. Небесное сердце холодно посмотрел на нее. Он поднял ладонь, заблокировал удар, а затем надавил ею. Страна как на ладони. Это была техника буддийской секты. Вместе с огромным силуэтом Будды, он мгновенно подавил эту атаку и подавил ее тело. Донг. Рука Будды накрыла все вокруг. Так что, как бы ни старалась Хуа Минъюй, она не могла вырваться. «Мы оба святые, но почему ты так силен?» Глаза Хуа Минъюй широко раскрылись. Она проиграла всего за один ход и вообще не могла сравниться с небесным сердцем. Хуа Минъюй не могла понять, как кто-то такой сильный может оставаться в земле Дали. Небесное сердце посмотрел на Хуа Минъюй, которая была поймана в ловушку, и вздохнул. «Какой смысл спрашивать? Сегодня я помогу тебе избавиться от этой жизни. Монах, ты не можешь убивать!» — воскликнула Хуа Минъюй. Она не хотела умирать. Ее мысли были полны мести. Мести за возможные чувства между парнями и девушками. Все парочки должны были умереть. Она хотела наказать всех, кто проявлял любовь к противоположному полу. Но она не хотела умирать, так как она была святой. Хуа Минъюй окончательно обезумела, но так и не могла вырваться из-под техники монаха. «Монах убивает, спрашивая свое сердце, а не Будду. Сегодня ты умрешь. Дерево и все сокровища тоже станут моими». Небесное сердце протянул палец и легонько постучал им. Вен-вен-вен. Огромная ладонь Будды мгновенно начала падать вниз. «Нет. Хуа Цилуя, спаси меня, я твоя мать. Ученицы святой земли ста цветов, слушайте мой приказ, убейте этого монаха. Старейшины, выходите и убейте этого монаха и спасите нашу святую землю ста цветов», — громко крикнула Хуа Минъюй, и ее голос разнесся по всей святой земле ста цветов. Но никто не помог ей. Даже ее дочь, Хуа Цилуя, просто безостановочно плакала. Ее печальная жизнь была подарена ей собственной матерью. Глава 60. Неприятности. Ладонь быстро опускалась вниз, и Хуа Минъюй смотрела на нее в отчаянии. Взрыв. Вместе с огромным куском территории с лица земли была стерта и Хуа Минъюй. На глазах всей святой земли ста цветов, небесное сердце убил Хуа Минъюй. Но в это убийство никто не осмелился вмешаться. Небесное сердце был слишком страшен. Я забираю дерево, а также все сокровища в сокровищнице секты. Что касается всего остального, я ничего не возьму. Так что, пожалуйста, не пытайтесь меня остановить, сказал небесное сердце приятным тоном. Видя, что небесное сердце был вежлив, кто-то сразу спросил: если вы заберете запирающее душу дерево, то нужно ли будет другим ученицам отказываться от своих чувств в будущем? Небесное сердце ответил вопросом на вопрос. Без кнута над головой вы все еще хотите отказаться от своих чувств? Его вопрос ошеломил всех в святой земле ста цветов. Верно, Хуаминьюэ была убита, так что никому больше не нужно будет отказываться от своих чувств. Одна старейшина с горечью сказала: наши чувства уже исчезли, и мы не в состоянии понять любовь. Но разве будет ли это справедливо для будущих учениц? Небесное сердце чувствовал, что это было немного несправедливо. Все эти ученицы, старейшины и дьяконы не сделали ничего плохого, но их чувства были вырваны из их тел. В конце концов они превратились в марионеток, которые не могли чувствовать. Хуаминьюэ была той, кто породил эту трагедию. Небесное сердце, скажи им, что чувства, которые были поглощены деревом, вернуться через некоторое время. Голос Лисиньдая зазвенел в ушах небесного сердца, почти оглушив его. Он сразу же улыбнулся и повторил слова Лисиньдая так, чтобы все смогли услышать это. Вся святая земля ста цветов загудела, и многие посмотрели на небесное сердце как на сокровище. Даже Хуа Цилуэ, которая была подавлена, не могла не поднять голову. Ее чувства тоже были удалены, они были отняты у нее, когда она была молода. Но после всего этого она хотела их вернуть. «Монах, правдивы ли твои слова?» – спросила Хуа Цилуэ. Небесное сердце кивнул головой и сказал: «Конечно, дерево принадлежит нам, поэтому, естественно, мы умеем им управлять». Хуа Цилуэ подумала и сказала: «Если они действительно вернутся, тогда забирай запирающие душу дерево и все сокровища в хранилище». Услышав это, небесное сердце улыбнулся и перестал давить на нее своей аурой. Небесное сердце сказал: «Веди». Хуа Цилуэ потянулась и посмотрела на беспорядок вокруг. Гигантское дерево в отдалении спокойно стояло, как будто все, что произошло, не имело к нему никакого отношения. Но на самом деле все это произошло из-за него. Хуа Цилуэ вздохнула, привела в порядок свои эмоции и сказала: «Пойдем, я отведу тебя в хранилище». Небесное сердце последовал за ней. Банк Вселенной. Ли Синьдао и Седьмая смотрели за ситуацией. Ли Синьдао был удивлен. Эта женщина такая ненормальная. Даже если она и не умеет любить, ей не нужно было мучить себя в течение 10 000 лет. И она не должна была причинять боль своей собственной дочери. Эта девушка родилась из ее чрева, не слишком ли это порочно? Седьмая вздохнула. Она была слишком упряма. Ее личность была плохой, и эмоции причиняли ей боль, и избавиться от них по-другому она не могла. Ли Синьдао посмотрел на Седьмую и с любопытством спросил: «Ты любила кого-нибудь раньше?» Седьмая закатила глаза: «Как это возможно? Я появилась в банке Вселенной и не могу никуда пойти, так как же я могу кого-то любить? Другие владельцы?» Брови Ли Синьдао поползли вверх. «Всего пара человек пытались приударить за мной, но я не согласилась», — гордо сказала Седьмая. «Но почему бы и нет? Ты же дух банка. По сути, ты и так принадлежишь им», — спросил Ли Синьдао. «Я работаю на них всю их жизнь. Что касается принятия, то это зависит от моих чувств», — Седьмая покачала головой. «И из прошлых владельцев ни один тебе не понравился?» — спросил Ли Синьдао. «Понравился, но ничего из этого не вышло, ты не поймешь. Когда ты перенесешь банк Вселенной в небесный мир, ты тоже отдалишься от меня. Как только ты станешь настоящим экспертом, тебе не будут нужны мои руководства и советы, и ты также не будешь спрашивать меня о моем мнении. Ты будешь обращаться со мной, как с канарейкой, которую растишь. Главное, чтобы я слушала тебя и делала счастливой», — с грустью сказала Седьмая. Среди прошлых владельцев был слабый подросток, такой как Ли Синьдао, который начал с самого дна и всегда слушал ее советы. Но вместе с расширением влияния росли и его желания. В конце концов, он больше не заботился о Седьмой и иногда даже заставлял ее делать то, что хотел. Но Седьмая была духом банка, и если она не хотела, то никто не мог заставить ее. Так что со временем Седьмая проводила все больше времени в уединении. Ли Синьдао кивнул, когда услышал, что сказала Седьмая. Прошлые владельцы хотели все на свете, что раздражало Седьмую. Ли Синьдао кивнул головой. «Похоже, я должен извлечь из этого урок, иначе ты уйдешь в уединение, и тогда мне придется справляться со многими вещами. Разве тогда я не устану до смерти? Я запомню твои нынешние слова, и когда ты пожалеешь о них, я буду насмехаться над тобой». Ли Синьда громко рассмеялся. «Надеюсь, что нет». Седьмая сменила тему и спросила: «Ладно, давай не будем говорить об этом. А где Михаил?» Ли Синьда взмахнул рукой, и пространство перед ним покрылось рябью. Спустя мгновение они увидели их группу. Боевой ангел Михаил, белый император Тянь Гуанмин, Лонг Хайшао и Лонг Сюнь были вовлечены в битву. Они хотели из древнего города телепортироваться обратно, но случайно ввязались в осаду города. Они не могли убежать прямо сейчас, так как пространство вокруг вместе с городом было отделено от остального мира и разделено на три лагеря. Порядок, хаос, нейтралитет. Ли Синьда посмотрел на это и был ошеломлен. Что происходит? Командный бой, формируются команды для сражений, почему бы вам просто не начать убивать друг друга, зачем вы блокируете обычных людей своими разборками? Ли Синьда ждал их возвращения с нетерпением, так как не мог дождаться открытия книгохранилища 10 000 стран. Как долго продлится эта осада? Ли Синьда сразу же спросил у седьмой. Откуда мне знать? В прошлом такого не было. Может, это появилось в течение этих 10 000 лет? Седьмая нахмурилась. Глава 61. Битва фракций. После того, как боевой ангел Михаил и его группа ушли от гробниц со всеми сокровищами, все начало идти довольно гладко. Они никого не обижали и не вступали в конфликты с другими группами, так как хотели доставить все собранное в целостности и сохранности. Но они все равно попали в передрягу. Они не создавали проблем, но проблема каким-то образом сама нашла их. Поскольку они двигались без передышки почти месяц, они решили остановиться и отдохнуть всего одну ночь. Но эта ночь в итоге привела к тому, что их заперли в городе. Множество барьеров и формаций заперли пространство вокруг города. Боевой ангел Михаил и белый император Тянь Гуанмин были ошеломлены, когда увидели большое количество людей, которые пришли в этот город. «Мы проспали всего одну ночь, а этот город уже опечатан. Что произошло?» — растерянно спросил Тянь Гуанмин. Лонг Хайшао тоже был в полной растерянности и покачал головой. «Я несколько раз бывал на поле битвы небес и земли и никогда не сталкивался с такой ситуацией. Чего хотят эти люди?» Глаза Лонг Сюнь широко раскрылись. Она чувствовала, что грядет нечто очень неприятное. Каждый, кто мог прийти на поле битвы небес и земли, был силен. Святые, возможно, и считались невероятными культиваторами в земле Дали, но на поле битвы небес и земли они не были такой уж редкостью. Здесь они считались не очень сильными людьми. В конце концов, царство святых делилось на множество уровней. Малый святой, великий святой. «Давайте спросим у кого-нибудь на этот счет», — тут же предложил Михаил. Они не могли позволить себе и дальше терять время попусту. Если люди узнают, что у них было множество сокровищ. Выражение лица Лонг Хайшао стало холодным, и он сказал: «Я сделаю это. Я пойду и спрошу, что происходит». Лонг Хайшао был святым, и он уже достиг барьера пустоты. Лонг Хайшао все еще считался малым святым, но он был близок к прорыву на этап великого святого, так что он не мог выглядеть в глазах других людей слабым. «Будет лучше, если это сделает он». Трое других членов этой группы же спряталось в лесу. Пространство на 10 000 миль вокруг было запечатано. Многие люди, которые участвовали в этом безобразии, видя своих соперников, мгновенно начинали драться с ними. Лонг Хайшао действовал очень быстро, его действия были точными и жестокими. Он нашел парня, который был отделен от своей группы, и сразу же схватил его. «Пен». Лонг Хайшао бросил его на землю и, нахмурившись, спросил: «Скажи мне, что здесь происходит?» Уровень развития этого худощавого паренька был не очень большим. Он был так напуган, что задрожал и пробормотал: «Битва фракций. Почему ты спрашиваешь меня, если сам участвуешь в ней?» Михаил нахмурился и спросил: «Что ты подразумеваешь под битвой фракций?» Худощавый мужчина посмотрел на Михаила, Тянь Гуанмина и остальных и, дрожа, ответил: «Битвы фракций иногда случаются, по крайней мере в последние 10 000 лет. Люди из двух древних городов собираются и начинают убивать друг друга. Фракция, которая победит, получит невероятные награды». «Какие фракции сражаются на данный момент?» — спросил Тянь Гуанмин. «Порядок, хаос, нейтралитет», — ответил паренек. «И к какой фракции ты принадлежишь?» — спросил Михаил. «К порядку. Нам просто нужно уничтожить фракцию хаоса, и мы победим. Кроме того, нам нужно защищать замок», — ответил паренек. «Значит, Ты выступаешь против фракции Хаоса, а у фракции Хаоса тоже есть замок, догадалась Лонг Сюнь, верно? Паренек кивнул. Лонг Хайшау нахмурился и спросил: тогда что насчет нейтральной фракции? У нее есть город. В глубине души он понимал, что они встряли в какую-то неразбериху. Нейтральная фракция вольна делать все, что хочет, но ей нужно уничтожить и фракцию Хаоса, и порядка, чтобы победить и получить награду, сказал паренек. Не слишком ли жестокие условия победы для нейтральной фракции? Тянь Гуанмин нахмурился. Но именно поэтому награда за победу этой фракции такая огромная. Ее члены получат гораздо больше сокровищ, чем члены двух других фракций вместе взятые, сказал паренек с завистью в голосе. Значит, те, кто действительно силен, выберет нейтральную фракцию. Михаил начал понимать суть происходящего. Верно, каждый член нейтральной фракции намного сильнее меня. Вы все принадлежите к нейтральной фракции? Осторожно спросил паренек. Нет, сказал Тянь Гуанмин. Мне конец. Глаза парня потемнели, а сердце ёкнуло. Если они не были частью нейтральной фракции, то это означало, что они были из фракции Хаоса. Он умрет. Паренек начал молиться за свою душу. Но мы и не из фракции Хаоса. Лонг Хайшау улыбнулся. Они даже не думали убивать его, но этот парень уже был так напуган. Вы не нейтрал и не Хаос, так вы из моей фракции. Неужели вы хотите ограбить своего же товарища? Спросил паренек. Мы не часть порядка, спокойно ответил Михаил. Паренек был ошеломлен. Он оглядел всех четверых и осторожно спросил. Так кто вы? Мы вообще ни за кого. Мы отдыхали здесь, а когда проснулись, то обнаружили, что тут все резко изменилось. Вот почему мы схватили тебя, сказала Лонг Сюнь. Паренек вздохнул и с облегчением сказал. О, вы напугали меня до смерти. Я расскажу вам все, что знаю. Так как мы можем покинуть так называемую битву фракций? Тут же спросил Михаил. Паренек почесал затылок и сказал. Люди, которые остались и присоединились к фракции, не могут уйти. Участники битвы должны ждать, пока битва не закончится, и только потом все смогут уйти. Мы вообще-то остались тут не по своей воле, подчеркнул Тянь Гуанмин. Кроме того, мы не хотим участвовать в этой так называемой битве фракций. У нас есть срочное дело, которое нужно решить в кратчайшие сроки, добавил Михаил. Паренек подумал и сказал, если вы все действительно хотите покинуть битву, то вам просто нужно победить. Что ты имеешь в виду? С любопытством спросил Тянь Гуанмин. Мы должны убить всех, кто участвует в этой битве. Лонг Хайшау нахмурился. Конечно, нет, зачем убивать всех? Паренек был так напуган, что вспотел. Как он мог сказать что-то такое, что навредило бы ему самому? Я хочу сказать, что вы можете пойти и уничтожить замок фракции порядка, а затем уничтожить замок фракции хаоса. Как только оба замка будут разрушены, битва завершится. Только вы сможете уйти. Как только замки будут уничтожены, все печати и формации сами собой развеются, сказал паренек. Как долго обычно длится битва фракций? Спросил Тянь Гуанмин. Самая короткая битва длилась 3 года, а самая долгая – 10 лет. Тут же ответил паренек. Мда, ну что ж, пойдем уничтожать замки. Тянь Гуанмин, не колеблясь, потянул Михаила за собой. Глава 62. Энергия меча Ли Синьдао с нетерпением ждал, когда они вернутся с сокровищами, с помощью которых он существенно улучшит банк. Если даже они проведут 3 года в этой битве, то это будет слишком больным ударом по развитию банка. Тянь Гуанмин знал это, поэтому он хотел разрушить замки. Но в замках определенно будет жить множество экспертов. Господа, независимо от того, принадлежит ли замок порядку или хаосу, даже нейтральной фракции, в каждом замке будет находиться множество действительно сильных людей. Я думаю, что вы должны просто переждать эту битву, так как вы недостаточно сильны, сказал паренек. Действительно сильные люди, и насколько же они сильны, тут же спросил боевой ангел Михаил. Они, эксперты, пришедшие с 9 небес и 10 земель, среди них есть несколько экспертов Святого Царства, сказал паренек. И сколько среди них святых? Тут же спросил Лонг Хайшау. Ему не терпелось отдать все эти сокровища Ли Синьдао. Только отдав все сокровища, его контракт наконец будет полностью закрыт. Только тогда он сможет покинуть землю Дали и продолжить свой путь. Паренек подумал и твердо сказал. По меньшей мере 20 святых в каждом замке. 20. Тянь Гуанмин сглотнул слюну. А в его группе было едва ли 2. Боевой ангел Михаил мог считаться святым. Он владел высшими техниками расы ангелов и разрушающей мир алебарды, а также находился всего в шаге от становления святым. На самом деле прямо сейчас он мог спокойно сражаться с культиваторами из разряда малого святого второй ступени, но это был его предел. С другой стороны, Лонг Хайшел был действительно силен и находился в царстве малого святого на третьей ступени. Он также имел древнюю родословную, которая давала ему разрушительную боевую силу. Однако, несмотря на то, что он был силен и мог сражаться сразу с двумя или тремя святыми, он не мог взять на себя сразу 20 святых. Только в фракции порядка было по крайней мере 20 святых. Фракция хаоса, которая противостояла фракции порядка, также имела по крайней мере 20 святых, не говоря уже о нейтральной фракции, которая была самой сильной. В конце концов, она выступала сразу против двух фракций. «Мы недостаточно сильны». Тянь Гуанмин почувствовал себя подавленным. Хотя он и не потерял уверенность в своих собственных силах, он не мог отрицать того, что они не смогут разрушить даже один замок. Лицо Лонг Хайшау стало серьезным. Тянь Гуанмин был прав, они не могли победить. Почему бы нам не подождать, пока все это закончится, после чего мы спокойно вернемся, предложила Лонг Сюнь. Нет, господин сказал нам вернуть все как можно быстрее, мы не можем ждать тут так долго, боевой ангел Михаил сразу же отказал ей. Все синхронно посмотрели на Михаила, и Лонг Сюнь несчастно спросила: так что ты собираешься делать, нам их не одолеть? Боевой ангел Михаил холодно рассмеялся. Кто сказал, что мы не сможем? Выражение лица Тянь Гуанмина слегка изменилось. Ты хочешь использовать энергию меча мастера? Боевой ангел Михаил кивнул головой. Энергия меча мастера смогла защитить нас в огненном мире и победила такое сильное существо. Она определенно поможет нам выбраться из этого места. Попробуем. Тянь Гуанмин безоговорочно доверял Ли Синьдао, поэтому, естественно, он кивнул головой. Лонг Хайшау и Лонг Сюнь просто наблюдали со стороны. Боевой ангел Михаил протянул руку, и на его ладони появилась энергия меча. Она была действительно острой, и в тот момент, когда она появилась, воздух вдруг стал холодным. Торжественная аура распространилась в округе, заставив паренька, который не имел высокой культивации, безостановочно дрожать. Он почувствовал острую боль по всему своему телу, словно его прямо сейчас разрезало множество мечей. Михаил опустился на одно колено и сказал: «Господин, мы в беде. Пожалуйста, помогите нам». Взрыв. Энергия меча мгновенно превратилась в Ли Синьдао, и его иллюзорное тело появилось в небе. Энергия меча слилась с этим телом. Он все так же носил золотую маску и черную мантию, которая излучала величественную ауру. Даже по его иллюзии можно было понять, насколько он был силен. «Я уже знаю, с чем вы все столкнулись. Эту проблему будет нетрудно решить», — спокойно сказал Ли Синьдао. Он наблюдал за происходящим с Банка Вселенной. Это была всего лишь небольшая проблема для него. «Мастер, что нам делать?» Тянь Гуанмин тоже опустился на одно колено. «Ваши препятствия — это всего лишь две фракции, так что просто разбейте их». Тактика Ли Синьдао была простой и безотказной. «Господин, но ведь в каждом замке будет по меньшей мере 20 святых», — с горечью сказал Михаил. Он начал жаждать силы. Если бы у него было больше силы, ему бы не пришлось тревожить своего господина. «Все в порядке. 20 святых не смогут заблокировать мою энергию. Вам просто нужно прийти и разрушить эти замки», — Ли Синьдао сказал все это небрежно. Он действительно совсем ничего не боялся.